Эпилог. Город погружался в вечерний сумрак. Мы с Алексеем шли по набережной, держась за руки. С того времени, как все изменилось, прошли годы, и каждый шаг теперь казался частью новой, построенной на руинах прошлого жизни. Алексей рассказывал мне о новом проекте по ремонту квартир, но его слова долетали до меня словно сквозь вату. Мысли мои витали в другом месте, где-то в глубине души, где еще тлели остатки воспоминаний. И вдруг я его увидела. Сердце ухнуло в пятки, а мир вокруг застыл. Роман. Он шел навстречу нам, и я увидела его сразу. Его осунувшееся лицо, потускневший взгляд, глубокие тени под глазами. Он был похож на призрака. Мое дыхание перехватило, я инстинктивно остановилась. Наши глаза встретились, и в ту секунду, в этот единственный момент, весь мир сузился до двух точек, меня и его. Его лицо исказилось то ли от боли, то ли от воспоминаний, которые хлынули внезапной волной. Он замер на месте, как и я, не в силах отвести взгляд. Алексей заметил, что я остановилась, и слегка потянул меня за руку. «Ника, что случилось?» — тихо спросил он, пытаясь понять, что происходит. Но я не могла ответить. Все, что было, все, что мы с Романом пережили, вспыхнуло в моей голове, как яркий, мучительный фильм, и я не могла оторвать взгляда от его лица. Его глаза смотрели на меня, полные отчаяния и чего-то, что я не могла распознать. Может быть, это было раскаяние, а может, пустота. Вдруг Роман сделал шаг назад, его взгляд все еще был устремлен на меня. В этот момент он не заметил, как на дорогу вылетел автомобиль. Водитель резко ударил по тормозам, но было уже слишком поздно. Оглушительный удар, скрип шин по мокрому асфальту, и я услышала, как мир раскололся пополам. Я закричала, как будто этот крик мог вернуть его обратно, но он не мог. Все произошло слишком быстро, и теперь его тело лежало на дороге, недвижимо, в луже крови. Алексей обнял меня, стараясь удержать, чтобы я не бросилась к нему, но я вырвалась и шагнула вперед, словно надеясь, что могу исправить произошедшее. Люди собрались вокруг, чьи-то крики, шаги, лица. Один из прохожих закричал: «Он мертв! Наркоман, он же весь исколот!» Ужас какой! Я стояла, замерев, смотрела на него и не могла поверить в то, что вижу. Как будто вся моя жизнь, вся моя боль и страсть, все мои ошибки собрались в этот один момент, чтобы разорвать мою душу на части. Я чувствовала, как меня трясет, как внутри все разрывается на куски. «Ника, мы не можем здесь оставаться», — прошептал Алексей. Его голос был полон тревоги и боли за меня. Он снова попытался потянуть меня за руку, но я не могла оторвать взгляда от того, что осталось от Романа. Сердце болело, как никогда раньше. Слезы текли по щекам. Я не могла их остановить. Все внутри кричало: «Это твоя вина. Это ты его довела до этого. Ты разрушила его жизнь». Я чувствовала себя виноватой за все. За его смерть, за его боль, за то, что моя страсть превратила его жизнь в хаос. «Это я виновата», — прошептала я, не зная, слышит ли меня кто-нибудь. «Это из-за меня он здесь, из-за меня он погиб». Я не могла отвести взгляд, не могла уйти, пока не почувствовала, как Алексей крепче сжал мою руку. Его глаза встретились с моими, и в них была та же боль, что и в моих. «Ника, прошу тебя», — тихо сказал он, — «нам нужно уйти. Дома дети. Няня скоро уходит. Идем. Все. Ты ничего не можешь сделать. Он мертв». Сердце рвалось к Роману, но я знала, что ничем не смогу помочь ему. Я позволила Алексею отвести меня прочь и, сделав последние шаги, посмотрела на Романа в последний раз. Я поняла, что такое настоящее прощание. Вот оно. В этот момент, когда его неподвижное тело лежит в крови на асфальте. Только сейчас произошло настоящее прощание, и что-то оторвалось внутри меня, что-то с дикой болью корчилось в смертельных судорогах. В ту ночь я не смогла уснуть. Темнота была тягучей и душной, как мои мысли. Я вышла в ванную, закрылась в ней и, наконец, позволила себе разрыдаться. Слезы текли ручьями, стоны и всхлипы разрывали тишину. Я обхватила себя руками, стараясь унять дрожь. Внутри все кипело от эмоций, которые я не могла больше держать в себе. «Прощай, Роман. Прощай. Прости меня. Прости меня за все, что я сделала. За все, что между нами было. Это была не любовь. Это была страсть, которая испепеляла нас обоих. Я думала, что найду в тебе спасение, но ты стал моим наказанием, а я твоим. И теперь, стоя на обломках того, что осталось от нас, я понимаю, что ты никогда не был мне по-настоящему дорог. Ты был моей слабостью, моей тенью, моим страхом и моей болью, но не любовью. И ты так страшно ушел из моей жизни у меня на глазах. Мне повезло намного больше, чем тебе. У меня есть Алексей, который остался со мной, несмотря ни на что. Есть наши дети и маленький Ванечка, наш свет и наше будущее». Я не могу больше жить прошлым. Я не могу позволить себе снова погрузиться в тьму, от которой мы с Алексеем так долго спасались. Это был и его выбор. Выбор уйти в бездну. Выбор погрузиться в марево иллюзорного счастья. В героин. Я смотрела в зеркало, видя свое отражение, и медленно начала успокаиваться. Внутри меня что-то изменилось. Это была не просто потеря. Это было освобождение. Освобождение от боли. От сожалений, от страха. Это, наверное, до дикости ужасно, но я почувствовала, как с моих плеч упала адская тяжесть, как будто я, наконец, освободилась от всех оков, которые держали меня так долго. Пусть понять меня будет сложно, но я знала, что не изменю прошлое. И я могла бы простить себя, и я сделала это ради Алексея, ради наших детей. Ради нашего будущего. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Арина Андреева.